13 марта 1943. Ночевали на станции Двойной. Здешние жители – казаки. Сталинградцы, выгнанные оттуда, в эти места немцами, говорили, что здесь плохие люди, что они не пускают даже на квартиру переночевать. Но, к счастью, нам повезло. В первой же хате, куда постучали, приняли и разрешили переночевать. Хозяева, старик и старуха, угостили медом и кипятком. Спать положили на деревянной кровати. Было тепло и приятно. Насекомые не мучили. Я снял все с себя, и фуфайку, и шинель, и гимнастерку. Зато сейчас они опять дают о себе знать. Утром встали рано, закусили пирожками и медом. Мед серый какой-то, со специфическим вкусом перца. Хозяйка рассказывала о немцах. Жили они здесь, как и в предыдущих селах, что я проезжал. Пятеро немцев. Старикам и старухам выдавали хлеб бесплатно. Молодежь заставляли работать. Жителей не убивали, хотя все, что хотели, забирали. Бывало, румыны грабили. Особенно цыгане, имеющиеся тут в избытке, у них воровали. Стояли они у хозяйки один раз. Пришли, вырвали замок, было холодно. Но ничего в хате не трогали. Затопили имевшимися нарубленными дровами и легли спать. Хозяева застали их спящими. За каждого убитого немца убивали сразу жителей, правых и неправых. Так что о партизанах здесь и не думали. Вблизи станции Двойная группа людей, сговорившись за издевательство, ранила выстрелом в ногу из револьвера одного немца. Весь поселок, в котором это произошло, фашисты сожгли дотла, а оставшихся без крова жителей погнали в Германию. Хорошо еще предупредили жителей выйти оттуда, а то бы все погибли. Евреи всех вывезли, расстреляли даже годовалых детей. Утром был на базаре. Две женщины продавали яйца, 50 рублей десяток. Дорого, в Красном Куте, правда, 100 рублей десяток. Пошел по хатам, никто не хотел продать молока и яиц. Только одна женщина вызвалась продать молоко. Я предложил ей мыло, грамм 50. Она пекла хлеб, предложил портянке в обмен на буханку. Она дала еще и пышку к молоку. Тоже рассказывала о немцах. Она жена коммуниста. Ее вызывали на допросы, таскали по комендатурам. Больше русские. Их было много здесь, украинских и казачьих полков. Проезжал также генерал Краснов. Немцы думали с его помощью организовать здесь былое казацкое кулачество. Не вышло. У сестры пробел. Бывший полковник, трижды орденоносец коммунист, сдавшийся немцам в плен и бывший у них в услужении. Теперь он руководит полком русских изменников, перешедших на сторону врага. Ордена он носил в кармане. Он открыто показывал их обеим женщинам. Немцы его заслуг не отнимали. Он всегда доказывал этой жене коммуниста и политрука Красной Армии, а также ее сестре, что русские сюда не придут, что победят немцы и прочее. Женщины спорили с ним, доказывая ему обратное. Евреев и здесь уничтожили всех поголовно. Коммунистов брали на учет и расстреляли только самых ответственных. Остальных не успели. Расстреляли также одну пионервожатую и двух комсомольцев. Жены коммунистов работали без отдыха на оккупантов и получали лишь 200 грамм хлеба, но, по словам этой гражданки, местные жители симпатизировали немцам. И когда те оккупировали их территорию, стали выдавать евреев, коммунистов и просто друг друга врагу. Староста выехал с гитлеровцами, убоявшись возмездия. Долго местная женщина рассказывала мне о немцах, о зверствах, чинимых ими на нашей земле. Хлеб испекся, С великим удовольствием пробовал я домашний, горячий крестьянский хлеб. Гудок паровоза прервал мои разговоры. Спрятав хлеб, поблагодарив хозяйку и распрощавшись, я поспешил на поезд, который уже стоял у водокачки. Паровоз собрался напиться воды. Когда поезд тронулся, перед взором моим опять пронеслись обширные поля сельских степей, усеянные сплошь побитыми танками, пушками, автомашинами и прочим ломом грозной вражеской техники, брошенной при отступлении. Вскоре показалась станция Пролетарская. На фоне бесконечных желтовато-серых полей она выделялась своими большими, когда-то красивыми зданиями. Подъезжая к станции, увидел здесь еще более страшные следы опустошительных разрушений, чем в прежде минуемых пунктах. От станции и от всех прилегающих к ней построек остался лишь страшный след обломков. В станице на улицах зияли колоссальные величины воронки от бомб весом не менее тонны. Все это больно сжимало сердце досадой и безудержным гневом на отвратительных и звероподобных людей-гитлеровцев, виновников всех этих бед и страданий нашего народа. Здесь поезд остановился. Рядом стояли два эшелона, выехавшие из зимовников раньше нас, так что на быструю отправку в Сальск нечего было надеяться. Комендант сказал мне, что один из поездов уйдет через 2 часа. Я поверил и поспешил в село купить поесть. Яиц не достал. В одном месте случилось натолкнуться на кислое молоко по 50 рублей за литр. Я взял пол-литра за 25 рублей. Поел. Хозяйка налила еще пол-литра сладкого. Наелся да нельзя. Сдулся живот, я решил дать передышку своему накормленному желудку. Остался посидеть немного. Стал расспрашивать хозяйку о немцах. Она охотно рассказывала. Было холодно. У нее их много стояло. Приходили группами и в одиночку. Приказывали хозяевам сходить с постели и сами ложились спать туда. Хозяйничали в доме как могли. Женщин при этом не стеснялись. Мужчины были насторожены и подозрительны. Попадались и хорошие люди. Они угощали детей конфетами, были вежливы, держали себя как гости, а не захватчики. Не обманывались насчет перспектив своих и не обманывали других. У хозяйки этой квартиры одно время перед отступлением своим стояло несколько немцев. Они говорили ей часто: «Рус, придет матка, даст тебе пулемет, и ты будешь пук-пук на немец». Она отвечала, что боится ружья и пулемета и никогда не станет их брать в руки. Ответ всегда удовлетворял их, и они одобрительно кивали головами. «Ты ждешь русских?» — спросил однажды у нее немец. Она ответила: «Как же мне не ждать, когда мой муж с ними дерется?» Один из немцев улыбнулся, но лица других посерели. «Нет-нет», — поспешила она их успокоить, — «мужа моего давно уж нет в живых». Этот немец, который улыбался, когда другие обозлились за ее ответ, был очень добрый и сочувствовал женщине. Он часто говорил ей, в отсутствие других своих совоидов, что Красная Армия близко и что русские скоро вернутся. Так оно и получилось. Накануне своего отхода они предложили хозяйке уйти за километр, а сами, установив у одной из стен пулемет, стали отстреливаться из хаты от наступающих наших войск. Это было ночью, а наутро в станицу вступили красные. Немцы при своем отходе расстреляли многих жителей Сальска. Здесь же расстреливали одних евреев и немного коммунистов, наиболее ответственных. Эти рассказы о массовых казнях ни в чем не повинных евреев заставляют меня еще с большей тревогой думать о дорогих родных моих из Ессентуков, об их судьбе. Как бы мне съездить туда, узнать хоть что-либо, ведь от Сальска до Минвод сущие пустяки. Попрошу коменданта на пересыльном пункте разрешение съездить в Ессентуки, хотя вряд ли мне что-либо удастся. Насчет немцев я навсегда решил. Нет врагов для меня злее и смертельнее их. До гроба, до последнего дыхания. В тылу и на фронте я буду служить своей родине, своему правительству, обеспечившему мне равноправие, как еврею. Никогда я не уподоблюсь тем украинцам, которые изменили родине, перейдя в стан врага и находясь теперь у него в услужении. Чистят сапоги, лижут им жопы, а те их лупят по продажным собачьим харям. Впрочем, пленных расстреливают немцы много, особенно при отступлении. Раненых пленных добивают. Сейчас устроился на квартиру ночевать. Поезд не идет, где-то впереди разрушен мост. Лягу спать. Ах да, сегодня, говорят, взяли Вязьму. Я от многих это слышал, но пока не доверяю рассказам, пока не прочту сам информбюро. March 17, 1943. 14 марта после ночевки на Пролетарской в 7 часов утра пошел с Горжиевым на базар. Горжий опять крутил мною и заставлял почти бежать за ним. Это вывело меня из терпения, и я раздраженно попросил его идти нормально. «Мне надо швидко, а тебе як не надо, то я не подгоняю», ответил он, не снижая темпа своей ходьбы. Я отстал. Мозоль сильно мучил меня. Когда я пришел на базар, Горжий уже купил хлеб, променял на бритву, и торопил меня на вокзал. Но я не спеша купил молоко и кушал его возле продавщицы. Тогда Горжий говорит: «Иду на вокзал, буду тебя там ждать». Я согласился, он ушел. Но когда я уже подходил к вокзалу, поезд, оставив за собой белый прощальный дымок, ушел. Горжий уехал. Он все время старался почему-то убежать от меня. На перроне его, конечно, как и нигде, не было. Люди на станции сказали, что вслед пойдет еще поезд, но не скоро. Я зашел в один дом возле станции. Хотел посидеть, отдохнуть. В комнате было темно, тесно и сыро. Хозяева мне посоветовали взять попутную машину. Я так и сделал. Было ветрено, но солнце светило жарко. День был теплый, безоблачный, весенний. Идти было хорошо, только медленно. Меня сильно беспокоило, часто заставляя останавливаться и отдыхать нога. Так дошел я до полустанка. Ни один шофер меня, как и многих других пешеходов, на машину не брал. Гнев вызывали эти люди. Обюрократившиеся шофера, нисколько не заботящиеся о близких, о людях своей земли, защищающие ее ценой своей жизни. Возле полустанка отдохнул, осмотрел брошенный и разбитый немецкий танк и пошел дальше. Сальск. Сейчас я стою здесь на квартире. Целый день я провел здесь. В город сегодня не ходил. Завтра схожу на базар. Только что возвратился домой с базара. Цены на хлеб повысились. Купил 6 яиц за 30 рублей, пол-литра молока за 25, 3 стакана семечек за 5, кусок хлеба грамм на 800 за 35. Итого у меня ушло только за день 95 рублей. Вчера совсем никуда не ходил. Целый день слушал рассказы ребят о немцах. Позавчера купил 10 яиц за 65 рублей, 5 пирожков за 15, 4 стакана семечек за 10. Таким образом, у меня осталось 544 рубля в наличии. В городе на почте узнал весьма неприятную новость. Наши войска по приказу командования эвакуировали Харьков. Фотографию опоздал. Редактора газеты так и не нашел. Честно, не искал его особенно. В баню пускают только раненых с Сальска. Мне обещали, что пропустят. Только я не стал ждать, было холодно. У меня все равно не было мыла. И я решил отложить это дело на завтра. В парикмахерской, кстати, я побывал еще позавчера. Побрился и постригся за 5 рублей. Сегодняшних новостей не знаю. Почта их еще не принесла. Отправил 2 письма. Винсентуки и Дербент. Возвращаясь еще с улицы, заметил вывешенные на ветер одеяло, которым я укрывался здесь, и в комнате пустую разобранную кровать и 2 красноармейцев. Я решил, что их привели сюда на квартиру, но оказалось хуже. Хозяйка, видимо, решила от меня избавиться, по причинам мне неизвестным. Я предполагаю, что, во-первых, из-за скупости, ведь пришлось вчера вечером хозяевам пригласить меня за стол. Ужин был славный. Вареные тышлых, тесто с масленой подливой. И я ел, пока они не кончились. Хозяйка, ее мать и сын уже поели, ела со мной из одной посуды. Когда же тарелка опустела, она стала есть уже из кувшина, чтобы не делить со мной оставшиеся. Сама хозяйка, бригадир в колхозе, имеет много трудодней, корову, кур, но все прячет и старается не брать постояльцев, ибо их приходится иногда кормить. «Садитесь за стол», как она выражается. Другое обстоятельство. Вчера ночью я пересыпал перед сном одежду, найденную мною порошком немецким, предназначенным против вшей. Хозяйка, видимо, решила, что я очень завшивел. А они, между прочим, боятся не всяких вшей, а пришлых. «У меня своя воша», — говорил хозяйский сын, когда я спросил его, не от вшей ли он болел во время прихода сюда немцев тифом. «Це бойці от вшей болеют, а мы не. У нас бывает только своя воша. Только чужа приносит тиф». Эта боязнь чужой воши, впрочем, вполне понятная, возможно, и послужила поводом моего изгнания из квартиры. Бабка сказала, что приходили с СС и казали, что він шел в город шукати собі хату, а до нас, чтобы мы без дозволу коменданта не пускали. Я пока что решил побыть здесь, пописать, ведь не выгонят же они меня до вечера, а потом искать квартиру. Мне положительно сегодня не везет. И с Харьковом, и с квартирой, и с фотографией. Пойду искать квартиру. 6 яиц только что съел за один раз.